главный город провинции. Ты только подумай, до сих пор нам еще ни одного такого не удавалось взять. Ты правда веришь в это, что мы можем взять Сеговию? Да, это возможно, если мы взорвем мост так, как требуется. Хорошо бы и этих всех перебить, и мост взорвать. У тебя большой аппетит, сказал Роберт Джордан. Все это время он наблюдал за воронами и вдруг заметил, что одна как будто насторожилась. Она каркнула и взлетела, но вторая по-прежнему сидела на ветке. Роберт Джордан оглянулся на примитива, угнездившегося высоко на скале. Примитива внимательно смотрел вперед, но сигналов никаких не подавал. Роберт Джордан нагнулся и проверил затвор пулемета. Ворона все сидела на своей ветке. Вторая облетела широкий круг над снежной поляной и тоже уселась на прежнее место. Снег, пригреваемый солнцем и теплым ветром, валился с обвисших под его тяжестью веток. «У тебя завтра будет случай перебить многих», — сказал Роберт Джордан. «Нужно уничтожить пост на лесопилке. Я готов», — сказал Агустин. «Эстой листо». «И второй пост в домике дорожного мастера за мостом». «Могу тот, могу этот», — сказал Агустин. «И оба могу». «Оба нельзя. Они должны быть уничтожены одновременно», — сказал Роберт Джордан. «Ну, тогда любой», — сказал Агустин. «Давно уж мне не хватает какого-нибудь дела. Пабло тут нас всех в безделье сгноил». Вернулся Ансельмо с топором. «Тебе надо еще веток?» — спросил он. «По-моему, и так ничего не видно». «Не веток», — сказал Роберт Джордан. «Два маленьких деревца. Мы их вроем, и все тогда будет выглядеть естественнее. А то тут слишком мало деревьев кругом, и эта зелень не кажется естественной». «Сейчас принесу. Подрубай пониже, чтобы пней не было видно». Роберт Джордан услышал стук топора в леске позади. Он посмотрел вверх на примитива, потом вниз на сосны, черневшие за поляной. Одна ворона по-прежнему сидела на месте. И тут он услышал мерный высокий рокот приближающегося самолета. Он поднял голову и увидел его. Крошечный, серебряный, блестящий на солнце, он как будто неподвижно висел в вышине. «Увидеть нас с такой высоты невозможно», — сказал он Агустину. «Но лучше все-таки лечь. Это уже второй разведывательный самолет сегодня». «А вчерашний ты забыл?» — спросил Агустин. «Сегодня кажется, что это был дурной сон», — сказал Роберт Джордан. «Они, наверное, в Сеговии. Дурной сон ждет случая сбыться». Самолет уже скрылся за вершинами гор, но гул моторов все еще был слышен. Когда Роберт Джордан опустил голову, он увидел, что ворона вспорхнула. Она полетела напрямик между деревьями, не каркая. Глава 23. «Ложись!» — шепнул Роберт Джордан Агустину. Потом повернул голову и замахал рукой. «Ложись! Ложись!» — старику Ансельмо, который вылез из-за скалы с сосенкой на плече, точно рождественский дед с елкой. Роберт Джордан увидел, как старик бросил свою сосенку за скалу и сам скрылся там же. И теперь уже перед Робертом Джорданом не было ничего, кроме поляны и леса. Он ничего не видел и ничего не слышал, но чувствовал, как колотится у него сердце. И потом он услышал стук камня о камень и дробное тарахтенье покатившегося обломка. Он повернул голову вправо и, подняв глаза, увидел, как винтовка примитива 4 раза вскинулась и опустилась в горизонтальном положении. Потом опять ничего не стало видно, только белая снежная полоса с круглившимися на ней следами копыт и дальше лес. «Кавалерия!» — тихо сказал он Агустину. Агустин оглянулся, и его смуглые запавшие щеки разъехались в улыбке. Роберт Джордан заметил, что Агустин вспотел. Он протянул руку и положил ему на плечо. Он не успел снять руки, как они увидели 4 всадников, выезжавших из леса. И он почувствовал, как напряглись под его ладонью мускулы Агустина. Один всадник ехал впереди, 3 других немного отстали, головной ехал по следам на снегу. Он все время смотрел вниз. Остальные двигались за ним без всякого строя. Все 4 настороженно прислушивались. Роберт Джордан лежал на снегу, широко разведя локти, и поверх прицела пулемета следил за приближающимися всадниками, ясно чувствуя удары своего сердца. Головной доехал по следу до того места, где Пабло сделал круг, и остановился. Остальные подъехали к нему и тоже остановились. Роберт Джордан теперь ясно видел их за синеватым стальным стволом пулемета. Он видел лица, видел сабли, висящие у пояса, потемневшие от пота лошадиные бока, конусообразные очертания плащей цвета хаки и такого же цвета береты, сбитые на бок по-наварски. Головной повернул свою лошадь прямо на расселину в скале, где был установлен пулемет, и Роберт Джордан мог разглядеть его молодое, потемневшее от ветра и солнца лицо, близко посаженные глаза, нос с горбинкой и длинный треугольный подбородок. Сидя на лошади, лошадь грудью повернута прямо к Роберту Джордану, голова ее вздернута, из чехла, притороченного к седлу, торчит приклад автомата, головной указал пальцем на расселину, в которой был установлен пулемет. Роберт Джордан глубже вдавил локти в землю, не отводя глаз от прицела и от 4 всадников, сгрудившихся на снегу. У 3 автоматы были вынуты из чехлов. 2 держали их поперек седла. 3 выставил свой вправо, уперев приклад в бедро. «Редко случается целиться в противника на таком близком расстоянии», — подумал он. «Обычно люди кажутся маленькими куколками, и правильная наводка стоит большого труда. Или же они бегут, рассыпаются и снова бегут, и тогда приходится наугад поливать огнем склон горы или целую улицу, или просто бить по окнам. А иногда видишь, как они далеко-далеко двигаются по дороге. Только когда имеешь дело с поездом, удается видеть их так, как сейчас. Только тогда они такие, как сейчас. И с 4 пулеметами можно заставить их разбежаться. На таком расстоянии они кажутся вдвое больше. «Ты, — думал он, глядя на кончик мушки, — неподвижно остановившись теперь против прорези прицела и направленный в середину груди головного всадника, чуть правее красной эмблемы, ярко выделяющейся на утреннем свете на фоне плаща. «Ты, — думал он, — теперь уже по-испански, и при этом крепко прижимая предохранитель, чтобы не раздался раньше времени торопливый треск пулеметной очереди, — ты, — подумал он, — вот ты и умер в расцвете молодости. Эх ты, — думал он, — эх ты, эх ты. Но пока не надо этого. Пока не надо этого». Он почувствовал, что Агустин, лежавший рядом, поперхнулся, но сдержал кашель и проглотил подступившую мокроту. Потом, продолжая смотреть по направлению жирного от смазки синеватого ствола пулемета и по-прежнему не спуская пальца с предохранителя, он увидел, как головной повернул лошадь и показал рукой в сторону леса, куда вел вслед Пабло. Все четверо повернули и рысью направились к лесу. И Агустин чуть слышно прошептал: «Кабронес!» Роберт Джордан оглянулся назад, туда, где Ансельмо бросил деревце. Цыган Рафаэль пробирался к ним между скал с винтовкой через плечо и двумя седельными вьюками в руках. Роберт Джордан махнул ему рукой, и цыган нырнул куда-то вниз и скрылся из виду. «Мы могли убить всех четверых», — спокойно сказал Агустин. Он все еще был мокрый от пота. «Да», — шепотом отозвался Роберт Джордан, — «но если б мы подняли стрельбу, кто знает, к чему бы это могло привести». Тут он снова услышал стук упавшего камня и быстро оглянулся. Но ни цыгана, ни Ансельмо не было видно. Он взглянул на свои часы, потом поднял голову и увидел, что примитиво без конца поднимает и опускает винтовку быстрыми короткими взмахами. «Пабло опередил их на 45 минут», — подумал Роберт Джордан, и тут же он услышал топот приближающегося кавалерийского отряда. «Не беспокойся», — шепнул он Агустину. «Они проедут мимо, как и те». Отряд показался на опушке леса, 20 верховых, колонной попарно, одетые и вооруженные так же, как первые четверо, сабля на поясе, автомат в чехле сбоку. Они проехали через поляну и снова углубились в лес. «Видишь?» — сказал Роберт Джордан Агустину. «Много их», — сказал Агустин. «Если б мы убили тех четверых, нам пришлось бы иметь дело со всеми этими», — тихо сказал Роберт Джордан. Сердце у него теперь билось спокойно. Рубашка на груди промокла от тающего снега. Он ощутил внутри щемящую пустоту. Солнце сильно пригревало, и снег таял быстро. Роберт Джордан видел, как вокруг подножия деревьев образуются ложбинки, а прямо перед ним у пулемета снег стал рыхлый и узорчатый, как кружево, потому что солнце нагревало его сверху, а снизу дышало теплом земля. Роберт Джордан взглянул вверх на примитиво, и тот со своего поста подал ему сигнал. «Ничего», — показав скрещенные руки ладонями вниз. Из-за скалы показалась голова Ансельмо, и Роберт Джордан сделал ему знак подойти. Старик, переползая от скалы к скале, добрался до пулемета и лег возле него ничком. «Много», — сказал он. «Много?» «Не нужны мне твои деревья», — сказал ему Роберт Джордан. «Больше леса насаждений не потребуется». Оба, и Ансельмо, и Агустин, осклабились. «Обошлись и так. А сажать деревья теперь опасно, потому что эти самые люди поедут обратно, и они, возможно, не такие уж дураки». Ему хотелось разговаривать, а это всегда служило у него признаком, что только что миновала большая опасность. Он всегда мог судить, насколько плохо было дело, потому как сильно его тянуло потом на разговор. «Хорошо у нас вышло с этой маскировкой, верно?» — сказал он. «Хорошо», — сказал Агустин. «Хорошо, так и так всех фашистов. Мы могли убить этих четверых. Ты видел? — спросил он Ансельму. — Видел. — Вот что, — сказал Роберт Джордан старику. — Тебе придется пойти на вчерашний пост или на другое место. Выберешь сам, чтобы понаблюдать за дорогой, как вчера, и отметить, какие происходят передвижения. Надо было давно это сделать. Сиди там, пока не стемнеет. Потом возвращайся, и мы пошлем кого-нибудь еще. А как же мои следы? Иди низом, как только сойдет снег. На дороге будет грязь от талого снега. Постарайся определить по колеям, много ли грузовиков проехало и не было ли танков. Больше нам ничего не удастся выяснить, пока ты не займешь свой пост».